release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Praise Jesus. Hallelujah. Слава Иисусу. Аллилуйя. I am very honored to be here and share what God has placed on my heart. Это великая честь для меня стоять и делиться здесь, что Бог положил мне на сердце. We're doing a series in our church on the parables of Jesus. Мы делаем такие проповеди на тему разных притч Иисуса. So there are about 40 parables we must cover. Поэтому нам нужно объяснить или поделиться 40 притчами. So today we're going to read from Matthew chapter 13. И сегодня мы будем читать с Матфея 13 главы. The entire chapter of Matthew. Вся глава Матфея. Jesus talks about the kingdom of God. Иисус говорит о Царстве Божьем. And he says many parables in that chapter. И он делится многими притчами в этой главе. We're going to look at verse 24. Мы посмотрим на 24 стих. And we're going to read the entire parable. И прочитаем всю притчу. And I'd like for you to just follow if you have a Russian Bible. Если у вас есть русская Библия, пожалуйста, следите за нами. We're going to read the whole thing and just for the sake of time, we're not going to translate. Мы не будем переводить, но мы прочитаем всю притчу. Matthew chapter 13. Матфея 13 глава. Verse 24 to 30. С 24 по 30 стих. Yes, everyone ready? Amen. Amen. Okay. He put another parable before them, saying, "Can we put the words up? Is it possible?" Можно, пожалуйста, это показать на экранах, если возможно. He put another parable before them, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field." Verse 25, but while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds also appeared. Verse 27, and the servants of the master of the house came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? He said to them, an enemy has done this. So the servant said to him, then do you want us to go and gather them? He said to him, no, lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. Verse 30, let them grow together until the harvest. And at harvest time, I will tell the reapers, gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. Amen. Amen. And verse 36. И стих 36. Jesus explains. Иисус объясняет. Then he left the crowds and went into the house, and his disciples came to him, saying, explain to us the parable of the weeds of the field. Verse 37, he answered, the one who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed are the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one. 39, and the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all lawbreakers, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Amen. Amen. So we're going to talk about так мы будем говорить. The parable of the wheat and weeds. На притче пшеница и плевелы. Now, before I really dive into the meaning, I just want to say some peripheral truths here. Перед тем, как я хочу рассказать о точностях и объяснениях, я хочу сказать некоторую истину. If you read the parable, it says here. Если мы прочитаем притчу, тут написано. That the good seed. Что доброе семя. And the bad seed. И плохое семя were both planted обои были посеяны in the master's field. на поле господина. The field belonged to the master. Это поле принадлежало господину. And we know that the field, Jesus explains it, is the earth. И как Иисус объясняет, что поле это земля. So truth number one. Итак, первая истина. The earth. Наша земля. All the entire planet. Вся планета. Belongs to the Lord. Принадлежит Богу. Psalm 23. Псалом 24. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Господня земля, it's the Lord's earth. It doesn't belong to the devil. Эта земля не принадлежит дьяволу, но это Господня земля. He's a prince. Он есть князь. Who governs the systems. Который имеет эту государственную систему. To subvert the kingdom of God. Чтобы разрушать царство тьмы. Чтобы разрушать царство Божие. Yes. But the earth belongs to God. Но вся земля принадлежит Богу. He created it. Он сотворил ее. The Bible says it is in him. Библия говорит, что в нем everything is upheld. Все сотворено, все движется. Everything is created by him. Все было сотворено им, through him, через него, for him, для него, and in him, и в нем we move, мы движемся, we have our being, и существуем. And in Ephesians chapter 1, в Ефесянам 1 главе говорится, Paul says, Павел говорит, that we, что мы, were chosen, мы были избраны, to be holy, чтобы быть святыми, without blemish, от всяких непороков, before him, перед ним, in love, в любви, we were predestined, мы были предназначены, to be adopted as sons, чтобы мы были сынами, and that one day, и в один день, all of heaven, все небеса, and all of earth, и вся земля, will be united, соберутся вместе, under the lordship of Jesus, под господством Иисуса, and Jesus Christ, Иисус Христос, will be over all things. Будет править над всем. So the earth is the Lord's. Итак, Господня земля. And everything that fills it and all its fullness. И все, что наполняет ее. He owns the cattle on 1,000 hills. Он имеет все и все во всем. It is the Lord's earth. Да, это Господня земля. That's the first truth. Это первая истина. Truth number two. Вторая истина. Jesus Christ. Иисус Христос. Is the Lord of the harvest. Он является господином жатвы. He is the judge. Он есть тот судья. He will separate. Он разделит. You know, and that's what in Ephesians. И так, поэтому Ефесянам. I love it when Paul says. Мне очень нравится, как Павел говорит. That we were chosen. Что мы были избраны. To be holy. Чтобы быть освящены или святы. Without blemish. От всяких непороков. Before him. Перед ним. Why does he put that phrase before him? Почему он добавил эту фразу перед ним? You know, because we're not chosen to be righteous before each other. Потому что мы не избраны, чтобы мы были праведны перед друг другом. We can show off. Да, мы можем показываться перед друг другом. We can lie to each other. Можем обманывать друг друга. And our eyes, my eyes can't see your motives and heart. И мои глаза не могут видеть ваше сердце и ваши мотивы. Not before the angels. Не перед ангелами. Not before his counsel. Не перед каким-то консультанством. Before him, но только перед ним, the eyes, глаза, filled with fire, наполненные огнем, who sees, тот, кто видит, and penetrates, и вникает, to the depths of your heart, и проникает до глубины ваших сердец, and who sees the motives of each person's heart, тот, который видит мотивы каждого человека, before whom the heaven, he finds fault in the heavens, перед тем, перед кем преклоняется всякое величество и все небеса. Even in heaven, даже в небесах. The Bible says, Библия говорит. In the angels he finds sin. Даже в ангелах он находит грех. It is before him. Это перед ним. It is before his eyes. Перед его глазами. The eyes of fire. Эти глаза огня. That we were chosen. Что мы были перед ними избраны. Holy. Чтобы быть святы. Blameless. Без всякого порока. Before him. Перед ним. So he is the Lord of the harvest. Итак, он является господином жатвы. That's the second truth. Это вторая истина. The third truth. Третья истина. Now this is not the main point. I just want to set the stage here. Это не самые главные пункты. Я просто хочу приготовить наше полное вникание. Third truth. Jesus plants the seeds. Третья истина, что Иисус сеет семя. In this world. В этом мире. Who are the sons of the kingdom? Us. Между людьми, которые являются сынами Бога, которые являемся мы. No, he plants us. Он сеет нас. We are the sons of the kingdom. Мы являемся сынами царства. We are the seed. Мы являемся этим семенем. He plants us where he wants us to bear fruit. Он сеет нас туда, где он хочет, чтобы мы принесли плод. Amen. Аминь. Do you think we were planted? Вы думаете, что мы были посеяны? Just to be planted? Просто чтобы быть посеянными? What's the purpose of being planted? Какое есть предназначение быть посеянным? Jesus Christ said. Иисус Христос сказал. I am the vine. Я виноградная лоза. You are the branches. И вы мои ветви. Abide in me. Пребывайте во мне. And I will abide in you. И я буду пребывать в вас. Every branch that does not bear fruit. Каждая ветвь, которая не приносит плода. The Father cuts off. Отец отрезает. And the branches that do bear fruit. И ветви, которые приносят плод. There is a pruning process. Есть процесс расцветания, обрезания. Where he cuts off. Когда он отрезает эти ветви, которые не нужны, вещи, которые не нужны на этих ветвях. Why? Почему? So that we bear even more fruit. Чтобы мы могли приносить еще больше плода. He says, "You have been appointed." Он сказал, вы были предназначены. So that you go. Чтобы вы и шли. And bear fruit. И приносили плод. And that your fruit should remain. И чтобы ваш плод оставался. So God has placed you. Итак, Бог поставил вас in situations в ситуациях, where he expects to find fruit. Где он ожидает получить от вас плода. That is the third truth. Это третья истина. Fourth truth. Четвертая истина. This is not a season of whacking the weeds. Сейчас не сезон, чтобы вырывать эти плевелы. This is the season of growth. Но это сезон роста, расти. Jesus calls us. Иисус призывает нас. To grow. Чтобы мы росли. You know, and I'm reminded of a story. Jesus walks through a town. И знаете, я вспоминаю историю, когда Иисус проходил поселению. And they rejected him. И все люди отрекались от него. And his closest disciples. И самые близкие его ученики. Jesus, if you want. Иисус, если ты хочешь. We can call down the fire. Мы можем снести огонь с небес. Just tell us. Просто скажи нам. We're ready. We're going to ask the Father. He's going to burn this whole town. Мы готовы. Мы просим Отца, и Он сожжет все это место. You don't know what spirit you are. И Он ответил: Вы не знаете, какого вы духа. Moses. Моисей. Calls out the people, 70 elders. Призывает 70 старейшин. And Medad and Eldad. И Медад и Эльдад. Are still in the congregation. Находятся посреди этого места. Who are prophesying. Которые начинают пророчествовать. And Joshua comes to Moses. Иисус Навин подходит к Моисею. Tell them to be quiet. Скажи им, чтобы они замолчали. Are you jealous? Ты что, завидуешь? I wish all God's people were prophets. Я бы хотел, чтобы все люди Божьи, они были пророками. Some of us. Видите, некоторые из нас. And there's a tendency for that. That's why Jesus mentioned it. И есть причина или есть такое у нас привычка. And it's right. Это правильно. Whenever we see something wrong. Что когда мы видим, что что-то неправильно или whenever идет не по плану. We see evil. Когда мы видим, что зло где-то есть. Whenever we see injustice. Когда мы видим несправедливость. Our first reaction. Наша первая реакция. Is to rip it out. Это вырвать. Whenever we see falsehood, когда мы видим ложь, our first reaction, наша первая реакция, is to chop everything up, просто все порезать и вырвать. The doctrine, доктрины, the people who speak it, людей, которые говорят о этих доктринах, their families, их семьи, everything, все, just get it out, все вырвать и выбросить. And we don't have the self-control and discernment that is necessary. И у нас нету самоконтроля, чтобы понимать Where и различать, Jesus says, когда Иисус говорит: Relax. Остановитесь, успокойтесь. You are called. Вы призваны. To bear fruit. Чтобы приносить плод. To grow. Чтобы расти. And bear fruit. И принося плод. Because that's why you were planted. Вот поэтому вы были посеяны. Now, to the main point, сейчас говоря о главном пункте, I'd like to talk about the quality of the tares. Я хочу поговорить о качестве плевел. Now, Jesus didn't just say the word weeds. You know, the translator added, I mean, they translated it as weeds, but Jesus was referring to a very specific plant. Иисус, есть конкретный перевод, и оно переведено как плевело, но Иисус говорил в этом местописании о конкретном растении. And because this plant doesn't translate, the translators just kind of said weeds in general. И потому что это растение, оно никак не переводится конкретно, поэтому те, которые писали, они написали, что плевелы. Now the weeds, Jesus was not referencing to weeds as, you know, those annoying, you know, plants that grow in the grass. Иисус не говорил о плевелах, простые некоторые растения, бурьяны, которые растут. You know, the dandelions. Ромашки, которые растут. What we call the crab grass, you know, the grass that kind of grows like this and it stays low. Которая такая некрасиво растет, она так остается. You know, it doesn't grow straight. Которая не прямо растет. But it grows to the sides. Но она растет в разные chunk. Стороны, как будто такими кусками или пучками. That was not what Jesus was referencing. Это не то, о чем говорил Иисус. There was a specific plant. Но было конкретное растение. And the plant still grows today in Palestine area. И это растение до сих пор еще растет в палестинских краях. It's called darnel. Называется darnel. Now darnel. Darnel. I looked up darnel and I went to all the botanical encyclopedias that I could find. И я смотрел в разных ботанических энциклопедиях, которых я мог найти. And these are secular scientists. И это эти мирские ученые. They say, они говорят, with no biblical knowledge, без никакого библейского учения, знания, darnel, this plant darnel, что darnel это растение, or tares, how it's или плевелы, как тут написано. They call it the fake wheat. Оно называется не настоящая или искусственная пшеница. Or wheat's evil twin brother. Или самый злой близнец пшеницы. Why? Почему? Because they look identical. Потому что они смотрятся одинаково. Identical. Полностью одинаково. And to the untrained eye, и тот человек, который не знает разницу, не понимает в этом, you will not differentiate the wheat from the darnel. Вы никогда не сможете различить пшеницу от darnel. Until. Пока. The head grows. Пока этот колосок не вырастет. And starts to sprout. И не начнется открываться. You know, because the darnel also has a head. Потому что darnel, у него тоже есть вот эта головка, колоска. You know, and on this head, и на этой головке, you have seeds, they call kernels. Есть семена, которые называются kernel. And this kernel, over a period of a couple of weeks, first it's very soft, and if you squeeze it, you would squeeze out a watery substance. И в течение первых недель это семя или это зерно, оно очень мягкое. Если ты его будешь надавливать, просто будет вытекать водичка. And then a couple days later, и пару дней спустя, take another kernel and you squeeze it, you would have a milky substance. И если вы еще раз нажмете на это зерно, то уже потечет как будто молочко. And then there's over a process of time, you lose more water and it becomes even harder. Now you have a substance like dough, like wheat dough. И на протяжении этого процесса оно становится тверже, и если нажимать после него еще потом, то оно становится твердое, как тесто. And then, a couple days later, и еще потом, через пару дней спустя, it's harvest time. Приходит урожай. Because it's grain, it's fully formed. Потому что это зерно, оно уже полностью сделано. How can you tell the difference between darnel and wheat? И как сказать, и как найти разницу между пшеницей и этим darnel? The wheat, The head or the kernel of the wheat is very heavy. Ядро пшеницы, оно очень тяжелое. And when it's harvest time, и когда приходит время урожая, the wheat leans over because of the weight. Пшеница, она склоняется и падает только потому, что она тяжелая. The darnel, а дарнел, is very, very light. Очень, очень легкая. It continues standing straight. Продолжает расти прямо вверх. You know, God humbles us. Вы знаете, Господь смиряет нас. Life humbles us. Жизнь смиряет нас. And do you notice that the older you get, и вы заметили, что чем больше, чем старше мы становимся, oh, you become more merciful. Мы становимся более милостивы другим людям. Oh, you realize, oh, I'm gonna be more loving. Ты понимаешь, что ты хочешь быть более любить больше других людей. Because over time, потому что на протяжении какого-то времени, the Spirit of God works on us. Дух Божий, он работает в нас. And we develop the fruit of the Spirit. И мы растем в духе, в плоде духа. Faith. В вере, love, в любви, joy, в радости, self-control, в воздержании, kindness. В милости, в доброте. Goodness. В милости, в милостивии. Милости. We bend over. И мы начинаем склоняться. Because there's weight. Потому что мы становимся тяжелыми. God says, I've placed you on the weight scales. Бог говорит, что я поставлю вас на весы. He tells the king Baltasar. И он говорит Валтасару царю. But you are very light. Ты был взвешен, но найден очень легким. You are very light. Ты найден очень легким. See, that's how you tell the difference. Now I asked Рувим, can you please show us a picture? Я попросил Рувима, пожалуйста, покажи нам фотографию. Now let me ask you a question. Позвольте мне задать вам вопрос. By show of hands. Показывая, поднимая руки. Raise your hand. Поднимите руки. If you think the wheat. Если вы думаете, что пшеница. Is on the right side. По правой стороне. Raise your hands. Поднимите руки. Some hands. Raise your hand if you think the wheat is on the left side. Поднимите руки, если вы думаете, что пшеница по левой стороне. All right, more hands. Больше рук. You can tell more agricultural people here. Мы видим, что люди, которые более разбираются в агрокультуре. So the wheat is on the left side. Итак, если по правде, то пшеница по левой стороне. The darnel is on the right side. Но эти терни или дарнел по правой стороне. You see how this is not a parable about wheat, just annoying weeds. Видите, это притча не просто о каких-то бурьянах. This is a parable. Но это притча about a look-alike. О двух вещах, которые очень сильно похожи. Counterfeit. Но притворные. Not the real thing. Вещь, которая притворная и не настоящая. Paul says. Павел говорит, in the last days, последние времена, there will be hard times. Будут времена тяжкие. And he goes through a list. И потом он перечисляет. And the very last thing he says, и последняя вещь, которую он говорит, they have the form of godliness. У них будет вид благочестия. But they deny its power. Но они будут отрекаться от его силы. And Paul says, stay away from these people. И Павел говорит, отрекайтесь или ничего не умейте вместе с этими людьми. And then he continues to say, и потом он продолжает говорить, because these people, потому что эти люди, will creep into households, они будут проникать в семьи, в дома, and they will try to take the weak, и они будут хотеть забрать слабых, and they will subvert the truth, и они будут, может, извращать как-то правду. You see, we're not afraid of the weeds. Видите, мы не боимся этих плевел. We're not afraid of the grass and the dandelions. Мы не боимся этих ромашек или травы. Jesus said, "Beware of the counterfeit." Иисус сказал, будьте бдительны о притворном. Paul says, "If anybody comes," Павел говорит, если кто-то придет, "and preaches another gospel," и будет проповедовать другое Евангелие. Let that be accursed. Пусть они будут прокляты. Even if an angel. Даже если ангелы. It's counterfeit. Это притворное, не настоящее. A counterfeit gospel. Притворное Евангелие. Leads to a counterfeit righteousness. Приводит к притворному, к притворной праведности. People who are not born again. Люди, которые не возрождённые свыше. But they speak like they know the truth. Но они говорят, как будто они знают истину. And these are the people that cause harm. И эти люди, которые опасные. Because they look like they look like they know Jesus. Потому что они смотрятся, как будто они знают Иисуса. Look at all the harm done in our country over the last 50 years. Но давайте посмотрим на всю опасность, что было сделано в нашей стране последние 50 лет. It wasn't done by God haters. Это не было сделано людьми, которым ненавидели Бога. It was done by people who claimed to know the truth. Но это было сделано людьми, которые провозглашали, что они знают истину. They had a form of godliness. Да, у них был вид благочестия. And some people followed them. И некоторые люди следовали за ними. And that's what Jesus said. И вот что Иисус сказал. Your responsibility is growth. Ваша ответственность — это расти. Three dangers in an early harvest. Есть три опасности во время урожая. Because the wheat and the tares are indistinguishable. Потому что пшеница и плевелы, нельзя их различить. When you try to rip out the counterfeit. Когда мы начинаем вырывать то притворное. You may accidentally. Ни с того ни с сего случайно. Just by misidentifying it. Просто не различая их. You may rip out what's good. Вы можете вырвать то, что является хорошим. Number two. Второй пункт. By the time you can differentiate them. До того времени, пока вы сможете различить их. The roots are so intertwined. Ихние корни настолько соединены вместе. That when you rip the bad. Что когда вы вырываете плохое. You rip the good as well. Вы вырываете также и хорошее. And if you attempt to do harvest early enough. И также, если вы в попытке захотите сделать урожай раньше, чем нужно. And you actually want to take the good wheat home. И вы хотите вырвать это доброе семя. You may not know. Вы просто не зная, that you can accidentally take some darnel with you. Что случайно вы можете с собой забрать и это притворное семя. And you know that in Roman times, и знаете, во время римлян, it was against the law, это было противозаконно, for an enemy, чтобы враг, to sow darnel into a wheat field. Чтобы враг сеял плевелы на поля пшеницы. Because this darnel, потому что эти плевелы, is poisonous. Оно ядовитое. It is fatal in large doses. Если его принимать большими дозами, может быть даже смертельные последствия. But in small doses, но если маленькими дозами, it has mind-altering effects. Есть свойство, чтобы менять сознание человека. Intoxication. То есть человек становится опьяневшим. Drunk. Или пьяным. And some people actually want to find darnel because they want to get drunk. И некоторые люди даже хотят найти эти плевелы, чтобы опьянеть. You know that they have looked at Ethiopian harvest fields. Знаете, когда они посмотрели на поля Эфиопии, and they have found that during early harvest fields. И они заметили, что на протяжении предвременного урожая, whenever the farmers try to gather the farm before a storm comes or something like that. Когда фермеры хотят собрать урожай перед каким-то штормом, they have found that 10% of the harvest. The collected harvest is darnel. Они нашли, что 10% собранного урожая по сути были плевелы. Poisonous plants. Ядовитое растение. So God tells us. Поэтому Бог говорит нам. You grow. Вы растите. I will separate. И я разделю. Now here's the main point. Вот главная мысль. The parable describes the work of the enemy. Притча объясняет работу врага. In response to the work of God. В ответ на работу Божью. In other words, the Son of Man came and he's planted good seed. Другими словами, сыны человеческие, они пришли, посеяли доброе семя. And then the enemy came. Но потом пришел враг. And right beside them. И рядом, прямо рядом с этим хорошим семенем. Right next to them planted рядом с ними, bad seed. Он посеял плохое семя. Now, we can say that the sons of the kingdom are all evil people. Мы можем сказать, что сыны царства, они все злые люди. Son of the devil's kingdom. Сыны дьявольского царства, царства дьявола. But that's not true. We don't find that in the Bible. Но это тоже неправда. Мы не можем найти это в Библии. People who the unbelievers, люди, которые являются неверующими, are called sons of disobedience. Они называются сыны вражды. Неповиновение. Сыны противления. By nature, Bible says in Ephesians 2, we are sons of wrath. В Ефесянам 1 и 2 главе говорится, что мы есть сыны гнева. But you can. Но мы, ты можешь. Through repentance. Через покаяние. Be planted. Быть пересеянным. But here Jesus is specifically referring to. И здесь конкретно Иисус говорит. A counterfeit. Притворное. It is not the real thing. Это не настоящее. The greatest threat to the Christian church. Самое великое, что самое ужасное, что имеет христианская церковь. Is not this world system. Это не системы этого мира. Because Jesus said, sin will abound, it will grow. Sin will abound. Потому что Иисус говорит, что грех будет процветать. But grace. Но благодать will abound even more. Будет умножаться и процветать еще больше. The greatest threat to the Christian church. Но самое ужасное, что церковь христианская имеет, is lukewarm Christianity. Это теплое христианство. People who look like they have it. Люди, которые смотрятся, что они настоящие христиане. But they don't have it. Но они не имеют христианства настоящего внутри себя. Paul. Павел. In 20, Acts chapter 20. В 20 главе Деяния. He says. Он говорит. I know that after my departure. Я знаю, что когда я отойду. Fierce wolves will come. Волки придут. They will not spare the flock. Они не разгонят стадо. They will not spare them. Они не пощадят стадо. They will be dressed in sheep's clothing. Но они будут смотреться как стадо, одеты в стадо. And then he says, even among you. И даже посреди вас. Some will come up. Некоторые войдут. And to draw away the disciples after them. И заберут учеников за собой. Therefore, be alert, Paul says. Поэтому будьте бдительны, Павел говорит. To the point that Jesus was trying to make, and I'm out of time. И самый главный мысль, которую Иисус хотел сказать. That next to the truth of the gospel. Что рядом с праведным христианством или Евангелием. There is a counterfeit. Есть также что-то притворное. It looks like it. Да, может оно смотрится как будто настоящее. But it's not the real thing. Но это не настоящее. You know, and there are a lot of people in this world. И знаете, есть много людей в этом мире. Christians. Христиане. Who make it their aim. Которые славятся или гордятся. To rip out all the falsehoods in the church. Что они вырывают всю ложь, всю неправду. They're inexperienced. Да, но они неопытные. They bear no fruit in and of themselves. У них нету плода внутри их жизни. But they're always going to disagree with the pastor. Но они всегда будут не соглашаться с пастором. They will always disagree with the movement of the church. Они всегда будут не соглашаться с движением церкви. Because I have the truth and you don't. Потому что я имею истину, и в тебе ее в ней нет. Jesus says. Иисус сказал. Be alert. Будьте бдительны. But my job. Но моя работа. Your job. Ваша работа. Is to grow. Расти. Bear fruit. Принося плод. Bear fruit. Принося плод. Because only when you bear fruit. Потому что только тогда, когда вы приносите плод. Will you demonstrate? Вы показываете. The truth of the gospel. Истину Евангелия. Jesus Christ says. Иисус Христос сказал. By their fruit. По их плодам. You will know them. Узнаете их. By their fruit. По их плодам. Not by the speech. Не по их разговорам. Do they have love? Имеют ли они любовь? Do they have peace? Имеют ли они мир в себе? Are they kind? Are they do they have goodness? Добры они, благочестивы они? Do they have self-control? Имеют ли они воздержание? Do they have joy? Имеют ли они радость? That is real Christianity. Вот что является настоящее христианство. Real Christianity. Настоящее христианство. Places Jesus at the center. Ставит Иисуса в центре всего. Falsehood. Но ложное христианство places Jesus at the periphery. Ставит Иисуса где-то на последнее место. Self-empowerment. Самополучение или самосила. It's just me. Это все обо мне. I'm обо good. Мне. Я хорош. Я добрый. People are good. Люди хороши. Jesus is just one way. Иисус только один путь. Oh, I love Jesus too. О, конечно, я люблю Иисуса тоже. Oh, we all love Jesus. We all love God. Мы все любим Иисуса, мы все любим Бога. No, Jesus is the center. Но нет. People, по сути, Иисус является центром. We are evil. Мы у нас заложено зло. We are enemies of God. Мы являемся врагами Богу. And Jesus saves us. Но Иисус спасает and plants нас. Us. Он сеет нас. So that we bear fruit. Чтобы мы могли приносить so плод. That our fruit remains. Чтобы нас плод оставался. At the end of time, и в конце этого века. The harvest time will show. Во время урожая, этот урожай, этот сбор урожая покажет. The wheat. Пшеницу. And the tares. И плевелы. But our responsibility. Но наша ответственность. Grow. Расти. And bear fruit. И приносить плод. And let it remain. и оставаться в нем. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Let us pray. Amen. Let us stand and pray. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы благодарны Тебе, Господь, за Твою любовь, за Твою милость, Господь, что Ты богатый милостью, Господь. Ты нас искупил, Ты нас оправдал, Господь. Слава Тебе, что Ты посеял нас, как пшеницу, Господь, в этом мире. Твоя земля, и что наполняет ее, Господь, вся вселенная Твоя, Ты царь, Ты имеешь преимущество, Господь, Ты пред всем и над всем и во всем, Господь, все от Тебя и все к Тебе, Господь, в Тебе мы движемся, в Тебе мы имеем наше существо, Господь, в Тебе, Господь, Ты начальник, Ты совершитель, совершитель веры, Ты краеугольный камень, Господь, Ты основание, Ты начало, конец, альфа и омега, первый и последний, Господь, без Тебя ничто не сотворено, Господи Иисус, все от Тебя, все к Тебе, Господь, все для Тебя, Господь, мы просим, Господь, Господь, Ты нам напоминаешь сегодня, испытайте себя, верили вы, Господь, мы хотим быть пшеницей, Господь, мы хотим приносить плод, и мы хотим, чтобы наши уши, наши глаза были открыты, чтобы мы видели, Господи, чтобы мы могли распознать настоящее и фальшивое, Господь, настоящее христианство и фальшивое христианство, и чтобы идти за истиной, а Ты сказал, овцы мои слышат голос мой, и они не пойдут за другим, мы слышим голос Твой, Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, воздаем Тебе всю славу, всю честь, наш Бог, Отец и Дух Святой, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Присядьте, братья и сестры. Группа, готовьтесь к пению. Чудесное слово сегодня Господь сказал нам. Я думаю, что мы пойдем, если будем рассуждать над этим словом.